Глава 7. Кто обошел все местечки провинции Рок? Кому случалось бывать и во дворцах, и в свинарниках? Кто до конца обшаривал городские трущобы? Кто прочел все надписи на всех могильных камнях? Нет такого человека. Есть дважды выносливые и трижды любопытные, есть бродяги и странники, но провинция Рок слишком велика. Слишком глубоко это море, и слишком быстро ходят по небу звезды. Дабат. Такой травы он не видел никогда в жизни. Любой лепесток был неестественно ярок и мясист. Любой стебель казался толще и темнее, чем это привычно глазу. Весь луг лоснился изумрудным, сочно-зеленым, и странно тяжелые соцветия клонились к земле. Игар потянулся за ромашкой, отдернул руку, не решаясь сорвать. Это не ромашка. Огромный, ядовито-желтый в центре, со слишком длинными белыми лепестками, страшноватый цветок. Святая птица! А ведь столько лет прошло! Столько лет! Он вспомнил, как парень, подвозивший его, насупился, когда речь зашла о битве под холмищами. Так холмами их теперь только в казенных бумагах и обзывают, а по-простому — кровищи. Так зовут. Ищи. Скоро 30 лет, как родилась она в селении Холмищи, которое известно случившейся рядом битвой. Вряд ли теперь она вернулась на родину, но ищи и там тоже. Торопись. Кровищи. Тела тех воинов давно стали землей. Их оружие лежит здесь же, под мясистыми цветами, и сытая жирная трава трогает корнями их кости. Это место удобрено так, что, кажется, из сорванного стебля тотчас хлынет густая кровь. Игар повернулся и зашагал к поселку. В обход холма и в обход зеленого луга. Он и здесь готов был к неудаче. В десятках селений он тысячу раз задавал один и тот же вопрос, и в ответ лишь пожимали плечами, морщили лбы, отрицательно качали головами. Не слыхивали о такой? Сроду не слыхивали. Старуха, которую он спросил первой, прищурилась. «Погоди, погоди. Это вроде как... Вроде как было такое дело». «Бобры, те, что у них поле косое от дороги справа. Они так девчонок называли. То Тиар, то Лиар. Давно, правда? От колодца налево сверни, там спроси, тебе бобров покажут». Он спросил, и ему показали. Во дворе указанного дома резали кур. Круглолицая женщина несла из загончика курицу, пеструю, роняющую рыжие пушинки, истошно кудахтающую. Женщина крепко держала пленницу за бока, а у дубовой колоды ждала девочка, подросток лет 13, с полукруглым, как луна, топором. Получая девочку, видимо, дочь, женщина положила курицу на колоду. Выслушав наставление, девочка кивнула, перехватила птицу своей рукой, примерилась и сильно тюкнула топором. «Держи! Да держи же!» Игар прекрасно знал, что случится, если девчонка выпустит сейчас обезглавленное тело. Бьющаяся в конвульсиях курица зальет кровью и ее, и мать, и весь двор. На своем веку он срубил не один десяток кур, а тут вдруг отвернулся. Неизвестно почему. Может быть, слово «кровище» не дает ему покоя. Может быть, ему глаза застилают красным, и кровь мерещится на чистом там, где ее и быть-то не должно. А что испытывает скрут, сидящий в паутине? Паука, который бинтует муху, жестоким не назовешь. Жесток ли скрут? Волки из зимнего голода, становящиеся людоедами, так же невинны, как жующий траву ягненок. Лучше бы тот в паутине был просто зверем. Был бы легче. Спокойнее. «Да чего тебе, а?» Кажется, окликали уже не в первый раз. Круглолицая женщина стояла у забора. От куриного загончика слышалось возмущенное кудахтанье. Девчонка вылавливала следующую жертву. Выслушав вопрос, женщина некоторое время просто стояла и смотрела, без всякого выражения. Потом повела плечами, будто от холода. «А зачем тебе? Ты откуда знаешь вообще-то?» Игар молчал. Он слишком привык, что дальше пожимание плечами дело не шло. Он добрался, наконец, до настоящего и, оказывается, не готов к разговору. Он до сих пор не может поверить. Здесь знают Тиар? Ту мифическую Тиар, о которой он до сих пор не нашел невесточки? Значит, она... В самом деле существует, ее можно найти. Женщина нахмурилась. «Ты ведь Не от мужа ее? Не из его родни, нет? Он понял, что следует ответить отрицательно, и с готовностью замотал головой, в то время как внутри заметались новые вопросы. Муж? Ее муж? Почему Скрут не сказал о нем ни слова? Глаза женщины сделались выжидательными. Игар понял, что она не скажет ни слова, пока нежданный гость не объяснится. «Я ищу ее», — сказал он просто. «Год назад мы виделись, а потом расстались. С тех пор я ее ищу». Просто и незамысловато. Незатейливая любовная история, которая, впрочем, может вызвать у этой женщины совершенно неожиданную, парадоксальную реакцию. Глаза ее чуть изменились. В них появилось непонятное ему выражение. «Так за 5 лет, почитай, первая весть, что жива». Игару стало стыдно за свой обман. Женщина снова передернула плечами. «Здесь ее не ищи. Где искать, не знаю. Здесь ее 20 лет как не было. Как он увез ее, так и...» Игар сглотнул. Надо спрашивать, кто боится сделать шаг, никогда не угодит в капкан. Кто боится сделать шаг, ни на полшага не продвинется. «Кто увез?» Женщина удивилась, подняла брови. «А, ну да, он увез ее. 10 лет ей было. У них возле гор обычай такой. Брать в дом девчонку, воспитать, а когда в сок войдет, тогда жениться». Она скривила губы. Видимо, обычай не находил у нее одобрения. Игара будто дернули за язык. «И вы отдали?» Глаза женщины сразу отдалились, стали холодными, как снег. «Старики отдали. Тебе-то что?» «Ничего», — быстро сказал Игар. «Он-то кто?» «Мама!» Под дубовой колодой билась безголовая курица. Кровь хлестала на землю, на траву, на юбку Игаровой собеседницы, на платье перепуганной девчонки с топором наперевес. «Мама, не удержала!» Безголовая курица била крыльями, не умея взлететь. Родня была большая, однако родителей Тиар давно не было в живых. Нынешний глава семьи, мрачный старик в редкой когда-то пегой бороденке, терпел его вопросы недолго. «Иди-ка, не знаем мы. У соседей вон спрашивай». Имя Тиар было по какой-то причине ему неприятно. Прочие родичи, Айгар так и не понял до конца, кем они приходятся друг другу и кто они по отношению к Тиар, рады были помочь, но почти ничего не знали. Женщина, резавшая кур, приходила с Тиар родной сестрой. Когда 10-летнюю Тиар увезли из родного дома, сестре ее исполнилось 13. Игар видел, как в какую-то секунду жесткие глаза ее увлажнились, а рука сама собой принялась теребить деревянное ожерелье на шее. Девочка, ее дочь, пустившая курицу, оказалась удивительно глупой для своих лет. Впрочем, она-то уж точно не помнила Тиар. Не могла помнить. Какой-то лосоватый крепыш с испитым добродушным лицом говорил о Тиар много и охотно. Она, где и умница была, умнехонькая такая девочка, и добрая, кошки не обидит, и работящая. Забывшись, он говорил о Тиар как о девице лет 17. Но когда женщина с украшением на шее одернула его, ничуть не смутился. Игар уже уходил, сгоняемый стариком. Непонятное побуждение заставило его обернуться у ворот. В настежь распахнутых дверях стояла Тиар. Девочка лет 9-10 в домотканном платьице до пят и таким же, как у женщины, деревянным ожерельем на тонкой шее. Волосы девочки были не заплетены и лежали на узких плечах, темные, с медным отливом. Девочка нерешительно, как-то даже испуганно улыбнулась Игару. Закрылась тяжелая дверь. Илаза чуть передохнула. Искоса глянула на высокое солнце, прищурилась и замотала головой. Волосы лезли в лицо. Лоб покрыт был потом, и то и дело приходилось непривычным крестьянским движением утирать его. Весь ручей, казалось, пропах духами. Она знала, что это всего лишь мерещится, что на самом деле вода давно унесла запах далеко вниз, однако ноздри раздувались, по-прежнему ловя насыщенный, многократно усиленный аромат. Искусный парфюмер оскорбился бы, узнав, что целую скляночку дорогих, первоклассных, с любовью составленных духов сегодня утром опрокинули в лесной ручей. Илаза удобнее перехватила камень. Следовало спешить. Если паук повадится появляться днем, то ни секунды безопасности у Илазы больше не будет. До сих пор она безошибочно чувствовала его присутствие, и потому знает, что сейчас ветви над ее головой пусты. Следует торопиться. На плоском камне перед ней белело толченое стекло. Пузырек от духов, безжалостно побиваемый куском базальта, превратился сначала в груду осколков, потом стал похож на крупную соль, еще потом на молотую. Ила заработала, стиснув зубы и не поднимая головы. Стекло должно превратиться в пыль, тогда кровосос уж точно его не заметит. Но подействует ли стекло, растолченное в пудру? Илаза прервала работу. У нее нет ничего, кроме этого чудом сохранившегося пузырька. У нее ровно один шанс. Следует использовать его с толком, взять сейчас голову в руки и решить, толочь мелко или оставить как есть. Как сахар? Паук сосет только кровь или внутренности выедает тоже. Скрут. Слово из легенд. Вспомнить бы, что оно значит. Не может такое слово означать просто «очень плохой паук». Она должна знать о враге как можно больше. Тогда станет ясно, как его убить. Ее передернуло. Две ночи она терпеливо выслеживала паука, и сегодня на рассвете едва не увидела его. Не увидела целиком. Того, что попалось ей на глаза, хватило вполне. Там были зазубренные крючки, выглядывающие из серой какой-то седой клочковатой шерсти. Множество суставов, странно мягкое, завораживающее движение, немыслимо длинные конечности. Потому что все, что увидела Илаза, было, по сути говоря, лапой. Ногой. У насекомых ноги или лапы. Потом скрут удалился, а Илаза извлекла из тайника скляночку с духами, вылила пахучую жидкость в ручей, а пузырек вымыла с песком и разбила на камне. Чуть выше по ручью висит в сетях дикий поросенок. Трогательно полосатый и еще, кажется, живой. Несколько дней назад Илаза наткнулась в зарослях на тело такого же поросенка, но уже без крови и без головы. Закаленная и уже слегка привычная к подобным зрелищам, она не ударилась в слезы, как это наверняка случилось бы с ней раньше. Она тщательно обследовала остатки скрутовой трапезы. Именно в тот момент ей вспомнилась история о мачехе, отравившей падчерицу толченым стеклом. Историю это принято было считать истинной правдой. Вила запомнила оживленную болтовню горничных и собственные жаркие споры с сестрой. Ада, которая была старше и умнее, уверяла, что все это выдумки, а Илаза настаивала и даже называла село, где, по ее мнению, случилась трагедия с отравлением. Как бы то ни было, но через несколько часов господин Скрут отправится сосать поросенка, и венцом его трапезы будет свинячья голова. Илазе придется преодолеть отвращение и страх. Она сделает из камышинки дудочку без дырочек, просто короткую полую трубку, и вдует толченое стекло поросенку в уши. Ее передернуло снова. Она вообразила себя отравительницей из страшной сказки. Вот она идет вдоль пиршественного стола. Вот с улыбкой обращается к улыбающемуся же врагу, предлагает ему отведать дивное пирожное, сахарный шарик на подносе, и рука, удерживающая угощение, не дрожит. Ешь. Она посмотрела на свои руки в ссадинах, на толченое стекло на камне и нерешительно, неуверенно улыбнулась. А ведь она, оказывается, сильная. Она не дрогнула бы в пиршественном зале, и враг, принимая поднос из ее рук, ничего бы не заподозрил. Она сможет и сейчас. Она в своем праве, потому что борется за жизнь, потому что изверг в теле паука противен природе. Смерть его исправит совершенную кем-то ошибку. Она аккуратно завернула стеклянный порошок в листок кувшинки и уверенно, не спеша, двинулась вверх по ручью. Она полчаса сидела в ледяной воде, пытаясь смыть с себя не только запах, не только пот и грязь, саму кожу. Близился вечер. Лучше всего сейчас было лечь и заснуть, и проснуться, когда все будет кончено. С каждой минутой надежда ее росла. Все, даже самые страшные твари, более уязвимы изнутри, нежели снаружи. Она легла, подставив спину солнцу и крепко закрыв глаза. Однако сна не было и в помине. Илаза поймала себя на том, что хочет видеть все сама. Как он подойдет к поросенку, как он... Она поднялась. Механически отряхнула безнадежно испорченное платье, медленно, будто нехотя, двинулась к месту своего будущего преступления. Сеть, опутывающая поросенка, слабо подергивалась. Илаза замерла. Тот трапезничал. Рядом с тушкой несчастного свиненка в паутине темнело еще одно тело. И Лоза вдруг похолодела. Она почему-то не думала, что паук настолько огромен. Он движется так молниеносно и бесшумно, что истинные его размеры... А хватит ли стекла? Ей послышалось глухое утробное уханье. Скрут покончил с кровью и приступил к голове. И Лоза стояла, не решаясь опустить на землю занесенную ногу. Увлечен пиром, неподвижен. Арбалет. Сейчас бы арбалет, да твердую руку, да... Чуть треснули ветки. На какую-то долю секунды Лоза разглядела в просвете между ними брюхо, покрытое все той же седой клочковатой шерстью с 8 мощными основаниями лап, расположившимися по кругу, как спицы. Рот ее наполнился горькой и вязкой слюной. Справляясь с тошнотой, она успела мельком подумать, вот бы куда всадить стрелу. «Умирай, невозможное страшилище, умирай!» Скрут исчез. Мгновение назад Элаза видел его тенью среди сплетенных ветвей, а теперь перед глазами ее оказалась обезглавленная поросячья тушка в объятиях слабеющей паутины. Свершилось. Все. Она опустилась на землю, привалилась спиной к стволу. Теперь только ждать и надеяться, что умирающая тварь не догадается напоследок, в чем дело, и не впрыснет Элазе порцию яда для очень плохих людей, которая делает кровь уже не кровью. Ей захотелось спрятаться, хоть на дно ручья. С трудом поднявшись, она побрела вниз к воде. Она так тщательно уничтожила следы толченого стекла на камне, она так долго смывала с себя запах духов. Бедный парфюмер. И на дне сознания маленькое колючее сожаление. Со смертью того не повторится больше танец цветных мотыльков перед глазами. То подаренное жгучим жалом забвение, то совершенно счастливое состояние, которого в обыкновенной жизни не бывает. Или почти не бывает. Игар. Алтарь. «Странно идешь. Не заболела?» Она через силу улыбнулась. Невозмутимость, доброжелательная невозмутимость. Она подняла глаза, оглядывая крона над головой. «Я... все хорошо. Можно поговорить?» Она сама не знала, зачем ей это понадобилось. Та отравительница из страшной сказки обязательно заводила беседу с уже отравленной жертвой и наблюдала, высматривала, как бледнеют постепенно щеки, как срывается голос, как в глазах появляется ужас и осознание смерти. А перед этим было полчаса милой беседы. «О чем? О бродячих менестрелях?» Он не настроен на любезности. Он хочет ее отпугнуть. Подавив содрогание, Элаза улыбнулась. «О скрутах? Я не знаю, кто это такие, и потому я...» За ее спиной звонко щелкнул сучок. Она вздрогнула, но не обернулась. «О скрутах мы говорить не будем». И померещилось, или его голос действительно чуть изменился. От чего? От запретного вопроса или толченое стекло? «Не будем», — согласилась она сразу же и с готовностью. «Но тогда о пауках?» Воистину, ее тайна придала ей смелости. Та отравительница наверняка говорила с жертвой на весьма скользкие темы, чтобы посмотреть на удивление, в последний раз проступающее на быстро бледнеющем лице. Жаль, что Элаза не видит лица собеседника. Похоже, он удивился-таки. Его интонации сделались более человеческими, чем когда-либо. А зачем о них говорить? Ты что, пауков не видела? Пауки счастливы, когда сыты. Когда голодны, злы. Никогда прежде он не был таким разговорчивым. И Лазе казалось, что она в утлой латчонке несется навстречу водопаду, брызги в лицо и захватывает дух. А сейчас они сыты. Поросенок без головы. Медленно ослабевающая паутина. Нажрался, ух, как нажрался. И, может быть, в последний раз? По веткам над ее головой пробежала тихая дрожь. И Лазе на сердце прыгнула, как лягушка. Она понятия не имела, как умирают от толченого стекла, как умирают чудовища. «Сейчас?» — медленный ответ. «Сейчас?» — да. Он чувствует неладное. Возможно, не стоило заводить этого разговора. Уйти? Переменить тему? Она улыбнулась, немного заискивающе. «Я Понимаете, я, может быть, и глупая, но я не могу неделями молчать, разговаривать с собой. Тоже все время нельзя, верно? Я хотела попросить вас немного побыть моим собеседником. Больше мне просить некого». Она говорила медленно, тщательно подбирая как бы случайные слова. Она всматривалась в листву над своей головой, пытаясь уловить движение. Или звук. Какой-нибудь непривычный, несвойственный ему звук. Чувствует ли он? Или почувствует позже? «Ну, святая птица, какие у него вдруг человеческие интонации? Ну, если тебе кажется, что я могу быть тебе интересным собеседником, и хоть что-нибудь рассказанное мной будет и тебе интересно тоже...» Голос в ветвях запнулся. На мгновение Лаза увидела суставчатую в зазубренных крючьях ногу, неловко обнимающую темный ствол, напротив. Не показалось, нет. Конечность тут же втянулась обратно и скрылась в листве. «Я, возможно, буду спрашивать странное...» Она старалась, чтобы голос ее звучал как можно ровнее и беспечнее. «Может быть, запретное? Например...» Она запнулась. Она хотела спросить про жало, про укол, подаривший смерть министрелю Йота, паралич предводителю Карену и неестественную легкость ей и Лазе. Стоит ли спрашивать сейчас, когда, возможно, началось уже действие толченого стекла? Не слишком ли скользкая дорожка? «Так о чем ты?» Голос оборвался как-то слишком уж и резко, будто запнулся. И Лаза напряглась, всматриваясь в листву, крепко сжала мокрые кулаки. Не удержалась. «Вы, может быть, нехорошо себя чувствуете? Или мне показалось?» Скрипучий смешок, какой-то слишком натужный. «Может быть». Шелест листьев, тишина. И Лаза как-то сразу поняла, что осталась в одиночестве, что собеседник исчез, не попрощавшись. Старший брат Вики, Кааран, с дозволения родителей собрался привести в дом жену. Девочка сперва решила, что Кааран приведет малолетнюю, как она сама, невесту, однако будущая Кааранова жена оказалась взрослой девушкой, и девочка ощутила нечто вроде обиды. Все объяснила вездесущая Лиль. «Не всякий мужчина может себе позволить, как Альмар, растить невесту и ждать. Ветвь Корана не так богата и не так близка к стержню рода, потому Коран поступает против обычаев предков. В этом нет ничего удивительного. Нынче так делают почти все». Девочка хмурилась. Ей казалось, что обычаи рода, чужого рода, в который ей только предстоит войти, оскорблены. Впрочем, когда-то давным-давно ее собственные родители шокированы были предложением Альмара, эти обычаи почитающего. Воистину, в каждом селении свой колодец. Там, где она родилась, и свадьбы-то игрались совсем по-другому. Теперь она наблюдала за праздничными приготовлениями с горячим, несколько болезненным любопытством. Столы через весь двор, вышитые скатерти, виск поросят и кудахтанье кур, ароматы коптильни — все это бывало и в ее родном селении тоже. На ее родине, как она помнила, еще и овечку к воротам привязывали. Черную, если невеста черноволоса, белую, если она белокура, тонкорунную, если приданная достаточно богата, и стриженную, если замуж идет бесприданница. Теперь овечки не было. Был матрас, по традиции набиваемый семью разновидностями душистых трав. И что особенно поразило девочку, красная простыня для новобрачных. Простыня была из шелка. Ее купили заранее и развесили во дворе на веревке. Там она и провисела до свадьбы, переливаясь всеми оттенками алого, приковывая девочкин взгляд и почему-то вызывая тревогу. Простыня была как символ тайного и страшного, связанного с обрядом сочетания мужчины и женщины. Большая Фа, распоряжавшаяся по обыкновению всем и вся, находила время напомнить девочке, что она уже большая, что и ее свадьба не за горами, скоро такая же красивая простынь будет приготовлена для нее. Девочка испытывала странное чувство. Всеобщая радость передавалась и ей, но на дне радости жил страх. На свадьбу явилось множество полузнакомых и вовсе незнакомых людей. Девочка чувствовала по отношению к себе умеренное любопытство. Умеренное, потому что центром внимания была, конечно же, невеста. Ее звали Равара. Ее русые волосы, незаплетенные, опускались до колен и мешали разглядеть платье. А платье было изготовлено за 5 ночей 3 искусными мастерицами, и опытный глаз легко читал по нему всю историю девушкиного рода. 6 пышных юбок, одна чуть короче другой, символизировали 5 ветвей ее славной семьи, и по краю самой длинной шел яркий узор, призванный оберегать от злых чар. Похоже, в своем наряде на молодую посеребренную инеем елку невеста почти ничего не ела и не пила, а только обходила по традиции гостей, кивала, опускала глаза и снова возвращалась к жениху, чтобы, нагнувшись, коснуться губами пряжки его пояса. Жених, Кааран, старший брат Вики, смеялся взахлеб, пил вино из кувшина и запинался, начиная положенную традицией речь к гостям. Все женихи волнуются на свадьбе, потому что первая брачная ночь — испытание. Невеста должна быть девственна, жених должен быть силен, и никакое оправдание не поможет, если одно из этих условий не соблюдется. Умудренный опытом мужчина или зеленый мальчишка все равны перед обычаем. Жених должен проявить свою мужскую силу в полной красе, и нет более тяжкого позора, чем осрамиться в эту самую особенную ночь. Если молодая жена встанет с постели девственницей, мужа ее больше никто не назовет мужчиной. Никогда. Потому что даже здоровый и сильный Кааран томился сейчас, боясь и ожидая решительной минуты. Младший брат его Вики ходил королем. Правда, к празднику его голову неудачно остригли, и теперь он казался младше своих лет, худым и с точки зрения девчонки каким-то жалобным. Девочка наткнулась на него в толпе. От Вики пахло вином. Видимо, щедрый брат против закона угостил и его тоже. Вики еще 2 года ждать совершеннолетия, когда по традиции ближайшие родичи напоят его до пьяна, чтобы сразу познал тягость похмелья и впредь был умерен. А до того дня вкус вина знать не положено. Мальчишка поймал ее осуждающий взгляд и счастливо усмехнулся. «Ты же не побежишь жаловаться? Нет?» И сразу же, не дожидаясь ответа, «Сейчас понесут подарки в спальню». Двери дома были распахнуты настежь. Гости, выстроившись по ранжиру, со смехом и прибаутками ввалились в комнату супругов, и девочка, пойманная за руку большой Фа, первым делом увидела высокую, разукрашенную цветами постель. Кружевное одеяло было кокетливо откинуто, открывая взором красную шелковую простыню. Гости по очереди возлагали к подножию постели разнообразные, цветами же увитые дары. Девочка успела разглядеть только серебряное зеркальце в богатой оправе да грузный свиток лилового бархата. Прочее потонуло в лентах и украшениях, и девочкин взгляд неотрывно прикипел к постели, и почему-то вспомнился Альмар, как он носил ее больную на руках, бормочет на ухо песенку без смысла с одним только ласковым напевом. «Красная простыня. Красная». Протяжно скрипели уключены. Лодочник особенно не напрягался, часто сушил весла, поглядывал по сторонам и то и дело начинал насвистывать под нос песенку без мелодии. Река была полноводна, и течение нехотя, но делало за лодочника его работу. Влекло 4 пассажиров вниз к портовому городу Устье. Игар дремал, свернувшись на корме. Рядом, бок о бок, помещался щекастый парень с косыми, разбегающимися в разные стороны глазами. Он все время возился, не давая Игару ни сосредоточиться, ни уснуть. Он знал теперь, как зовут его личного врага. Некая Тиар, совершившая в прошлом неведомое предательство, связала тем самым свою судьбу с судьбой Элазы. Он не желал, чтобы ни в чем не повинная девочка страдала из-за чужой подлости, из-за подлости Тиар. Она, стала быть, больше не жертва. Теперь она изначальный виновник. Игар смотрел на воду с ужасом, пытаясь представить процесс превращения человека в огромного паука. Временами при слове «Тиар» его память подсовывала ему образ девочки, стоящей в дверях. Тогда Игар мрачно кривил губы и изгонял девчонку из своих воспоминаний. Все, что случилось с Тиар в детстве, не несет для нее никакого оправдания. Ведь не жалуется же он Игар, что родители его умерли в один день, тетка запила, и из всех родичей осталась одна святая птица. Парень снова толкнул его в бок и довольно болезненно. Игар хотел было огрызнуться. Парень опередил его, уставившись весело и доброжелательно. «Пригрелся-то? На солнышке!» Игар никак не мог решить, в какой из глаз соседа ему удобнее смотреть, правый лукавый или левый, задумчиво глядящий вдаль. Парень заговорщицки подмигнул. «Ты-то! Тебе в Устье зачем?» Игар поразился наглости соседа. Парень улыбался. Бесцеремонность в этих краях была признаком добрых намерений, и поэтому Игар улыбнулся тоже. «Да вот, дельце есть». И он тоже подмигнул, без обид. Мол, дельце тайное. Парень неожиданно воодушевился. «Так ты тоже за этим?» Соседи, пожилая пара, восседавшая напротив, глянули с неодобрением. Парень приблизил лицо к самым Игаровым глазам и перешел на шепот. «Я та. Полгода, почитай, копил. У родителей еле отпросился. Они меня 3 дня наставляли. Возле порта не бери. А как не бери, когда они возле порта самые сочные?» «Почему?» — поинтересовался Игар удивленно. Парень захлопал глазами, поражаясь его непонятливости. «Да возле порта, моряки же. Бывают богатые, страх. Если пират, скажем, если он год в порту не был, он жил золотом сыплет, как король. Или купец. Купец — другое дело. Но уж если купцу угодить, да все они, понимаешь, на берег сойдут и туда. И потому возле порта этих, как моли. Мне, понятно, особо шикарных не надо, но там и попроще есть. Такие, что огонь. Ребята у нас ездили в том году, так аж слюни пускали, вспоминая. Так что имей в виду, в порту самый сок». Игар слушал, понемногу понимая, о чем идет речь, и по мере надобности уважительно кивая. Мерзкая мысль проводить Косоглазого до порта и в темные улочки изъять приготовленные деньги была отброшена не без сожаления. Расплатившись с лодочником, Игар обрек себя на несколько голодных дней. Воспоминание же о торговце платками вызывало тошноту. И зачем этот дурачок разноглазый сам на горе нарывается? Вот будет забавно, если он отыщет тиар среди портовых шлюх. Вот кого будет легко и не жалко спровадить скруту в гости и скупать вино. А вина, как он давно уже знает по себе, тянет за собой другую вину. С именем Тиар связана темная история, о которой толком не знают даже ее родственники. Сестра, родная сестра, догнала тогда Игара за воротами, спросила, заглядывая в глаза, не знает ли, что ж там было на самом-то деле. Что было-то? Спросите у Скрута, он точно знает. Череда предательств способна привести в королевский дворец и в дом свободных нравов тоже. Даже бывшую девочку в домотканном платьице с деревянным украшением на шее. «Может, вместе пойдем?» — на всякий случай спросил он Косоглазого. Тот посерьезнел. «Не, в таком деле каждый сам по себе». Соседствующие пассажиры, пожилая пара, прекрасно понимали, о чем идет речь. На лице женщины застыла маска брезгливости, а муж ее, узкоплечий и щуплый, странно заерзал и тихонько вздохнул. На 2/3 город состоял из порта. Никогда раньше Игар не видел такого пестрого, разношерстного, красочного сброда. У бесконечных причалов покачивались суда. Среди красавцев-парусников то и дело попадались галеры, тоже по-своему красивые, приземистые, и от них несло железом и немытым человеческим телом, и какие-то молодцы, слонявшиеся у причала, стали нехорошо поглядывать на Игара. Он оскалился и ушел. Приковать его к скамье — неудачная мысль. Он, конечно, мечтал увидеть море, но не из щели же для галерного весла. В переулках пахло рыбой, гнилью, еще почему-то душными благовониями. Здесь торговали заморскими винами и фруктами, и края драгоценных шелков небрежно свешивались в грязь. На каждых 3 прохожих приходилось по 2 бандита. Игар с трудом выбрался на набережную, достаточно широкую, чистую и добропорядочную. Здесь в развалочку расхаживали матросы, побогаче в круглых шапочках и синих рубахах со шнуровкой и победнее кто в чем. И те, и другие щеголяли, как знаком профессиональной принадлежности, крупным кристаллом соли, пришитым к поясу. У некоторых на правой скуле был вытатуирован косой треугольник. Шествовал богатый купец, сухощавый человек с плоским волевым лицом, разодетый в шелк и бархат, в сопровождении целой свиты слуг и телохранителей, шныряли вороватого вида мальчишки, коптились под открытым небом бараньи туши, а на углу под тентом играли во что-то на деньги. Игар, обомлевший от запаха коптилин, подошел к играющим. За правило был весел и черноволос, а треугольник на его правой скуле был перечеркнут косой красной линии в знак того, что за какую-то провинность этот человек изгнан из матросов. Игра оказалась простой до неприличия. Игроки по очереди кидали большую деревянную пуговицу. Счастливец, у которого пуговица падала ушком вниз, забирал все ставки соперников. Если все пуговицы падали ушком кверху, весь банк приходил к хозяину игорного заведения, то есть владельцу пуговицы. Игар поразился незамысловатости здешних нравов. На его глазах какой-то оборванец выиграл пригоршню медных монеток и гордо удалился, провожаемый завистливыми взглядами. Под шутки прибаутки веселый заправила благополучно обирал своих азартных клиентов. Ощущая холодок в груди, Игар пристроился сбоку и, когда дошла очередь, тоже потянулся за пуговицей. Черноволосый вскинул на него глаза. «Эй, что ставишь, мил парень?» «Штаны», — серьезно ответствовал Игар. Вся компания удивленно вытаращилась, чтобы тут же и разразиться утробным смехом. «Да на кой тебе у штаны, Улька?» «Пусть снимет, пусть на кон положит, а то знаем». «А чего, я видел как-то?» Из кабака матросик шел, голеньким светил. «Пропился подчистую». Чернявый Улька прищурился. «Ладыть, штаны мне твои без надобности, охота посмотреть только, как ты уйдешь без штанов». Игар взял пуговицу последним, когда все, бросавшие перед тем, уже проиграли. Тяжелая, стертая, теплая от множества рук. Закусив губу, он положил пуговицу на сгиб пальца. Неуловимым движением крутанул. Красиво вертясь, пуговица опустилась на доску, встала на ушко, как волчок, и еще долгую молчаливую минуту вертелась, прежде чем улечься на бок, все еще ушком вниз. Под молчаливое переглядывание компании Игар сгреб с доски пригоршню монет. Оглядел хмурые, подозрительные лица, бормочащие что-то про мошенников и умельцев из балагана. Позвенел деньгами. «На все!» Улька разразился прибаутками, поощряя ставить смелее. Поставить решились только двое. Круглоглазый матросик, с виду значительно младше Игара, и презрительный бродяга в широкополой с обвислыми полями шляпе. Оба поставили по многу. Улька честно следил, чтобы все ставки в игре были равны. В полном молчании матросик и бродяга бросили и проиграли. Игар положил пуговицу на сгиб пальца, победоносно ухмыльнулся, разглядывая напряженные лица, и крутанул. Пуговица вертелась долго-долго. Потом позорно опрокинулась на спинку, задрав ушко, как поверженный пес задирает, сдаваясь лапой. Компания взорвалась азартными воплями. Игар казался смущенным. Весь его мгновенный выигрыш также мгновенно и уплыл. Он отошел, вернулся снова, нерешительно потянулся за пуговицей. «Ставлю штаны!» Улька сморщил нос, однако игроки, возжелавшие зрелище, ободряюще захлопали Игара по плечам. Игар нерешительно вертел снаряд между пальцами. Отец-разбиватель, прежний из родного Игарова гнезда, охотно учил младших птенцов забавам с монетками и камушками, пуговицами. И кое-кого выучил, надо сказать. Игар никогда не считал себя азартным, особенно сегодня. Сегодня ему нужны деньги, много, много и быстро. Только на этот раз он не полезет ни на кого с ножом. Следует сосредоточиться. Ни азарт, ни победа, только деньги, дремлющие в их карманах. С вечно побеждающим соперником никто не станет играть. «Святая птица, я не мошенник, я честно, но мне нужны деньги, чтобы спасти Илазу. И хорош же я буду без штанов». Игар кинул первым. Пуговица, красиво покружившись положенное время, снова шлепнулась ушком кверху. Улька хищно презрительно усмехнулся. Прохожие удивленно оглядывались. Отталкиваемый и подгоняемый Игар стянул башмаки, снял пояс, стащил штаны и положил на землю перед выигравшим, тем самым бродягой в обвислой шляпе. Компания улюлюкала. Потоки зубоскальства проскальзывали вполне уважительные нотки. Настоящий игрок не тот, кто ставит золотые горы, а тот, кто согласен снять штаны. Понурый Игар как можно ниже одернул рубашку и потянулся за пуговицей. Улька сделал круглые глаза. «На что?» «На рубашку», — сказал Игар, не отводя взгляда. Улька принял ставку. Бродяга, усмехнувшись, поставил на кон выигранные Игаровы штаны. Брошенная им пуговица была близка к тому, чтобы удержаться на ушке. Игар почувствовал, как голые ноги покрываются мурашками. Если за одну игру пуговица падала на ушко дважды, выигрыш все равно доставался жадному Ульке. Последнюю секунду пуговица, брошенная бродягой, перевернулась. Игар обвел глазами притихшую компанию. Осторожно поднял пуговицу, крутанул. Пуговица упала на ушко. Кажется, вокруг играющих собралась толпа. Бродяги, матросы, воришки-игроки искренне, как дети, радовались успеху настоящего игрока, отыгравшего обратно свои штаны и еще груду монет. Сияя, Игар оделся. Потянул пояс, горделиво оглядел сборище, крякнул, щелкнул пальцами. «А, на все!» Кто-то засвистел от восторга. Улька блаженствовал. Нечасто на его маленьком и горном пятачке случалось такое представление. Бедный, богатый, нищий, богатый, без штанов. Ставили по многу, ставили серебро, кто-то поставил даже золотой. Улька немилосердно изгонял из игры недостаточные, по его мнению, взятки. Игарова горсть лежала особняком, и многие, глядя на нее с сожалением, цокали языками. «Дурак парень! Без штанов был остался, теперь дурное богатство свое проигрывает. Дураков не лечит!» Бросил бродяга в обвислой шляпе. Пока пуговица прыгала, Игар успел дважды покрыться потом. Бродяга проиграл. Круглоглазый матросик, у которого не хватило денег на большую игру, перевел дыхание. В игру вступил одноглазый, с виду бандит бандитом. Игарово сердце вертелось, как брошенная пуговица на кону. Выигрыш любого из его соперников означал полное его поражение. Но и одноглазый проиграл. Всего играющих было человек 6. Когда пуговица, 5 раз упав ушком вверх, оказалась в его руках, руки эти дрожали. Улька сочувственно щурился. Большая игра. Игар уже знал, что выиграл. И знал, что, выдав эту уверенность, тут же лишится всех денег и нескольких зубов в придачу. Он подышал на пуговицу, потом поплевал. Зрители охотно предположили, что еще надлежит сделать, чтобы удача была благосклонна. Но Игар не внял их советом. Осторожно лизнул пуговицы языком, положил на сгиб пальца и под одновременный вдох всех присутствующих крутанул. Пуговица упала точно на ушко, как волчок. Прокрутилась несколько секунд и легла на бочок, ушком вниз. Кто-то ахнул, кто-то сквозь зубы ругнулся. Не дожидаясь приглашения, Игар сгреб с доски свой выигрыш. Наверное, столько получает молодой матрос за весь долгий тяжелый поход. Он улыбнулся обомлевшему Ульке. «Спасибо, брат». Повернулся и скользнул сквозь толпу. Кто-то двинулся за ним во след, он это сразу почувствовал. И почти сразу ощутил, как чья-то заскорузлая рука ухватила за плечо. «Погоди, так не уходит. Начал играть, играй, а то сгреб, понимаешь». Игар обернулся. Одноглазый, бандит бандитом, недобро щурил уцелевшее око. Вокруг плотно стояли его приятели. Может быть, и не вся толпа из них состоит, но человек 10 точно найдется. Одноглазого дернули за рукав. Бродяга в обвислой шляпе что-то ожесточенно зашептал. С другой стороны подоспел круглоглазый матросик. «Ты это...» «Он с черноухим позавчера пришел. Ты это...» Одноглазый выпустил Игарова плечом, механически, мгновенно. Потом, опомнившись, схватил снова. «Этот? Да посмотри, он же на палубу ни в жизнь не ступал! Этот с черноухим пришел?» Бродяга снова зашептал. Одноглазый тряхнул головой. «Да нищий же был, как крыса. Они все... Я сам его видел с людьми Черноухова!» Тонко как-то жалобно крикнул матросик. «Позавчера видел, морской девой клянусь!» «Ох, покарает тебя твоя морская дева», — подумал Игар. Одноглазый оттолкнул его со страхом, с каким-то даже отвращением. «Эй, иди ты!» Раздраженно махнул рукой и вернулся к игре. У дверей публичных домов здесь вешали особым образом выщербленную морскую раковину. Ловя ветер, странное украшение издавало не менее странный звук, который с некоторой натяжкой можно было принять за стон страсти. В этом квартале подобные стоны слышались со всех сторон. Вечерело. Игар шел, и навстречу ему попадались чрезвычайно интересные прохожие. Один был явно пират, причем давший, по-видимому, обет морской деве. Половина головы у него была обрита, зато и борода росла только с одной стороны. Встретившись с ним взглядом, Игар быстро отвел глаза. Другой был аристократ, сопровождаемый 2 телохранителями. Один из них, проходя мимо, нарочно задел Игара ножнами сабли. Игар сделал вид, что ничего не заметил. Третья была девочка лет 12, горбатая. Подойдя к Игару, она доверчиво улыбнулась. «Хочешь меня? Мне так эти сволочи надоели. У тебя хоть лицо хорошее. Пошли, а?» Игар ушел, сдерживая дрожь и подавляя желание оглянуться. Моряки и горожане бродили по одному и группками, болтали между собой, время от времени заворачивали в двери под страстно стонущей раковиной. Кое-где у стен стояли общественные девушки, и на протянутой ладони у каждой лежал красный помидор, символ мужской силы. Всякий, взявший овощ с предлагающей его ладони, в ту же минуту становился из прохожего клиентом. Игар брел. Ни раз и ни два его нежно пытались удержать. Он брел, слушая страстные стоны раковин, понемногу впадая в тоску. Нет, ее нету здесь. Он зря явился сюда. Побывавшему на алтаре странно и страшно бродить по этим кривым улочкам. Среди множества женщин с красными шариками на ладонях он не найдет Тиар. Его взяли за рукав, настойчиво и в то же время мягко. «Кого ты ищешь?» Он обернулся. Старуха. Крепкая, морщинистая старуха, и на шее у нее ожерелье из маленьких с монетку раковин. «Кого ты ищешь, мальчик?» Он вытащил свои деньги, пересыпал из ладони в ладонь. «Я ищу женщину. Волосы черные, с медным отливом, среднего роста, под лопаткой родимое пятно в виде ромба. Поможешь, заплачу». Вид денег не взволновал старуху. Она продолжала смотреть Игару в глаза. «Ты ее знаешь?» «Я ее ищу». Старуха помедлила, шевеля губами. Медленно кивнула. «Пойдем». Над этой дверью не было призывающей раковины, однако неуловимый аромат порока, наполняющий узкие улочки продажного квартала, здесь был плотнее и гуще. Игар вошел. В коридоре пахло свежим деревом, а комната, в которую припроводила его старуха, оказалась завалена подушками, круглыми и квадратными, маленькими, огромными, кожаными и бархатными, с вышитыми на них гербами несуществующих провинций и мордами выдуманных зверей. На стене, обитой серебряной парчой, красовался свежий потек. Не так давно кто-то сильно швырнул спелым помидором, и красный овощ превратился в красную же с неровными лучами звезду. «Найдем тебе», — сказала старуха уверенно. «Ты парень не богатый, но щедрый, таких всегда любила. Придержи и придержи свои монетки. Ей отдашь». «Она здесь?» Вопрос получился излишне суетливым. «Все они здесь», — старуха усмехнулась, обнажая крепкие желтые зубы. «Все они здесь, пташки. Куда нам, бедным, деваться? Сядь и жди». Старуха вышла. Игар только сейчас заметил, что вдоль всего подолок ее юбки пришита корабельная цепь. Вот откуда этот тусклый звон, который сопровождал их всю дорогу. На подушке он из брезгливости не сел. Мало ли что за подушки. Сел прямо на пол напротив помидорной кляксы, прислонился спиной к стене и подобрал под себя ноги. Снова эта противная дрожь. Снова он ждет, что перед ним предстанет Тиар. Он ошибался уже дважды, а третья попытка во всех сказках волшебная, если только она здесь. Насмешка судьбы. И Лаза, потерявшая невинность на алтаре, в обмен на портовую шлюху. Он вдруг вспомнил, что давно не спал, что не ел уже почти сутки. И хорошо бы явиться в дом под раковиной, заказать вина и мясо, а потом опрокинуть в постель эту с ромбом на спине и разобраться, каковы на самом деле эти продажные штучки. Почему так сладко заикался косой парнишка, что был его спутником лодки? Он испуганно замигал. Желание было столь явным, а воображаемая картина столь яркой, что он поразился сам себе. Как? Как только может такое в голову прийти? И потом откуда силы? С грохотом распахнулась дверь, и в комнате с подушками сразу стало тесно. Двое из ввалившихся служили, по-видимому, свитой третьему. Третий оказался лысым, как колено, и с ног до головы разодетым в тонкий шелк. Игар сроду не видел такого показного, такого безвкусного богатства. Золотых украшений у лысого не было разве что на заду, и то потому, что иначе, садясь, он напоролся бы на булавку. Отвлеченный невиданным нарядом, Игар не сразу посмотрел лысому в лицо. Подняв, наконец, взгляд, он встретился со слегка пьяными, умными, очень удивленными глазами. «Вот так-так!» Лысый смотрел на сидящего Игара так, будто тот был шестиногим, выставленным на обозрение теленком. С некоторым беспокойством Игар увидел вдруг, что на правом ухе у Лысого лежит родимое пятно, черное, покрытое редкими толстыми волосинками, занимающее часть щеки тоже. «Вот так-так!» — протянул черноухий, оглядываясь на свиту. «Бывает же! Если бы фарти не прирезали вчера в кабаке! А как похож-то!» Первый из свиты наклонился ниже, ткнул в Игара пальцем, радостно захохотал. «Точно! В темноте спутал бы! Решил бы сидеть покойничек! Вот кто его только сюда притащил!» Игара сделалась не по себе. Не отрываясь от стены, он поднялся. «Как тебя зовут?» — поинтересовался черноухий. На скуле у него тоже когда-то был вытатуирован треугольник. Теперь он был расплывчат, полустерт и тщательно замазан пудрой. Сверху недоставало двух зубов, их место занимали крупные, непонятным образом укрепленные жемчужины. Большие серые глаза изучали Игара, и во взгляде их не было злобы, но было нечто такое, отчего Игара в живот сам собой подтянулся. «Игарья!» Он понял вдруг, с каким выражением изучает его черноухий. Понял и плотнее вжался в стену. «Святая птица, а вот это совсем плохо. Совсем плохо. И вот так неожиданно, на ровном месте». «Не бойся», — мягко сказал пиратский капитан. «Дружок у нас был, Ферти. Здорово на тебя похож. Жалко мне его. Вот на тебя гляжу, вспоминаю». Глаза его вдруг ласково прищурились. «Хороший был парень. Веселый. Ты, вижу, тоже веселый, только загрустил чего-то». И рука его, сплошь унизанная перстнями, дружески легла Игару на талию. «Пойдем». Игар растерянно улыбнулся, неуверенно кивнул и тут же, болезненно поморщившись, ожесточенно зачесался, задирая на себя рубаху. «Ага, сейчас только... ага». Он драл и драл ногтями собственный живот, и на лице его застыло выражение свирепого блаженства. «Ох! Зараза! Ох!» Черноухий убрал руку. Еще некоторое время Игар чувствовал на себе подозрительный, с оттенком жалости взгляд. Неизвестно, чем кончилось бы дело, но в этот самый момент распахнулись двери напротив, и уже знакомая Игарова старуха поманила всю троицу пальцем. «Готово, господа хорошие! Все готово, мой господин!» Черноухому она поклонилась отдельно. «Уж не пожалеете, это Лилия, а не парень. Точно, Лилия. Прошу пожаловать». Не оглядываясь на Игара, черноухий проследовал навстречу обещанному наслаждению. Свита протопала следом, и Игар выдохнул сквозь сжатые зубы. До крови исцарапанная кожа жгла немилосердно. Старуха вернулась через несколько минут. С ней явилась девочка лет 7, серьезная, с ленточкой в длинных густых волосах. «Нашли тебе?» Старуха многозначительно усмехнулась. «Вот». Она кивнула на девочку. «Проведет тебя. Монетку ей дашь потом. Ступай». Корабельная цепь, пришитая к подолу старухиной юбки, тускло звякнула, коснувшись дверного косяка. Над этой дверью страстно стонала раковина. Следуя за девочкой, Игар поднялся по винтовой лестнице, дождался, пока провожатая шептом перемолвится с кем-то в темном коридоре, проследовал за ней через душную комнату, где из круглой катки с водой торчали две всклокоченные головы, через длинный винтообразный переход с окошками в потолке, через еще один коридор и остановился перед закрытой дверью. Девочка протянула ладошку. «Плати». «А где она?» — напряженно спросил Игар. Девочка кивнула на дверь. «Там она. Плати». Игар секунду колебался. Потом посмотрел на серьезное, осунувшееся лицо и положил на ладонь монетку. «Спасибо, что привела». Не говоря ни слова, девочка исчезла в конце коридора. Игар постоял, пытаясь выловить внутри себя хоть какое-то чувство, уместное в отношении Тиар. Чувства путались. Мешала, маяча перед глазами, десятилетняя девочка на пороге сельского дома. Игар плюнул, наконец, и изгнал все мысли вообще. Постучал в дверь. Не получил ответа и вошел. Глаза его давно привыкли к полумраку, но здесь в комнате царила и вовсе темнота. Прямо у двери стояла наполовину свернутая ширма, и прежде чем разглядеть что-либо, Игар услышал голос. «А лучше комариная травка. Жабье ушко тоже неплохо, но от комариной полностью все отшибает, хоть их 15 подряд, хоть 16. Полстакана выпить, остальным рабочее место смазать, и ничего не чуешь, хоть целую галеру принимай по очереди», — говорила женщина, сидящая на полу перед единственной в комнате свечкой. Еще две, одна бритая наголо, другая с детской косой на плече, грызли один на двоих рогатый пряник. Привалившись к стенам, стояли свернутые ширмы. Пол покрыт был сплошным тюфяком. Подсвечник, Игар разинул рот, изображал мужскую гордость в пике вожделения, и оттого вправленная в него горящая свеча приобретала вид странный и двусмысленный. Тут же валялся забытый надкушенный кем-то помидор. Все это остолбеневший Игар успел рассмотреть в то время, пока обитательницы комнаты, одетые в одинаковое тесное платьице, молча разглядывали его. Потом, наконец, бритая повернула голову к той, что рассуждала о травах. «Хватает полстакана-то?» Обладательница косы хмыкнула. «А мне не надо. Никогда так не делала. Одной страсти хватало». Бритая кинула ее ледяным взглядом. «Это тебе на пятерых подряд одной страсти хватит. А когда их будет 20, как у меня вчера, тогда побежишь за травками к напилке». «Кто из вас Тиар?» — спросил Игар, которому одновременно с даром речи явились раздражение и ярость. Обладательница косы захлопала девчоночьими ресницами. «А? Кто?» Игар шагнул вперед, будто собираясь схватить Бриту за воротник. «Кто из вас Тиар с ромбом на спине?» «Страстный», — удивленно сказала бритоголовая. Та, что рассуждала о травах, неспешно поднялась, повернулась к Игару спиной, ловким привычным движением задрала платье, под которым, оказывается, не было ничего. «Этот? Ромб, то есть?» Брита услужливо поднесла свечку. В свете деревянного фалоса Игар увидел сначала следы роск на округлых ягодицах, и уже потом четыре крупных каких-то размытых родинки, располагающихся ромбом, прямо под правой лопаткой. Зависло молчание. Обладательница косы с хрустом доедала пряник. «Это не пятно», — сказал, наконец, Игар. «Это неродимое пятно. Это так». Носительница ромба удивленно вывернула голову, пытаясь увидеть происходящее сзади. «А что это, по-твоему? Меня не один ты так искал. Был один парень, вроде пират. Так тоже просил всегда. Ну, мне то, что с ромбом». Она опустила платье. Тряхнула волосами, усмехнулась. Как-то даже мило и кокетливо. «А тебя вот... Погоди, погоди. Вроде помню». «Точно помню. Весной приходил. Точно?» «Как тебя зовут?» Она неспешно вернулась на свое место, уселась на тюфяк, подобрала помидор, смачно откусила. Обладательница косы подбирала пальчиком оставшиеся на тюфяке пряничные крошки. «Зачем тебе?» — спросила та, что с ромбом. Подбородок ее был залит помидорным соком. «Некоторые хотят имя», — сообщила задумчиво бритоголовая. «Им так больше нравится». «Как тебя зовут?» — повторил Игар. «Имя». Его собеседница заглотнула остаток помидора, пожала плечами. «Ты вроде эту... Тиар искал?» Игар понял свою ошибку. Он не должен был называть имя первым. Вот если бы его назвала женщина с ромбом. Ведь это точно ромб. Ромб под правой лопаткой. А родинки или родимое пятно... Может быть, он неправильно понял... «Ты Тиар?» — спросил он, глядя ей в глаза. Она усмехнулась. «Может быть. А что?» Дверь за его спиной распахнулась. Обладательница косы и бритоголовая встали. Вошедшие были трое матросов. Вернее, двое матросов и юнга, потому что мальчику было не больше 14. Приключилась суета. Ширмы, до того стоявшие у стен, с необыкновенной скоростью были развернуты и расставлены, и на их полотненных боках обнаружились картинки, от которых у Игара свело челюсти. Загорелись еще несколько свечей в точно таких же специальных подсвечниках. В комнате стало светлее, и Игар увидел лицо мальчика Юнги. Тот круглыми глазами смотрел на ширмы и на девиц, в то время как один из его товарищей уже деловито ощупывал бритоголовую, а другой командовал обладательницей ромба, которая споро сметала с тюфяка крошки. «Это моя», — сказал Игар. Все лица обернулись к нему, Обладательница ромба усмехнулась матросом. «Минуточку, дорогуша. Один пусть подождет. Настроя вас теперь четверо». «Пусть он и подождет». Один из матросов, кривоногий и широкоплечий, недобро уставился на Игара. «Я подожду», — вмешался мальчик. Игар понял, что больше всего на свете парнишке сейчас хочется сбежать. Оказаться далеко-далеко, пусть даже на собственном унылом суденышке, где работа с утра до вечера качает, дует и палит, где его лупят все, кому не лень, за вину и без вины. «Ты не подождешь», — заявил второй матрос с тяжелым амулетом на жилистой шее. «Ты иначе не мужчиной будешь, а...» От сказанного слова сделалось не по себе даже Игару, а мальчик и вовсе присел, как щенок. «Тиар», — женщина, которая называла себя Тиар, нежно взяла Игара за плечи. «Ты, хватит болтать, а? Пошли». Он дал себя увлечь в закуток за ширмой. Уединением это можно было назвать лишь условно, потому что ширма оказалась не такой высокой, не такой широкой и со щелью внизу. Разумеется, все происходившее в комнате было слышно всем из любого ее уголка. Женщина поставила на пол свечу и призывно улыбнулась. Руки ее, не дожидаясь Игара, ловко расстегивали платье. «Так ты когда здесь был? Уже снег сошел, кажется, да? Уже тепло было, когда ты приезжал?» «Где ты родилась?» — спросил он одними губами. Она стягивала через голову платье. «А? В селе. А что?» «Название села». Она бросила одежду на пол. У Игара прихватило дыхание. Она стояла перед ним совершенно нагая, привычно зовущая, с маленьким шрамиком под левым розовым соском. «Да чего тебе, а? Раздевайся, очередь же. Этот болтает». Ее рука нахально скользнула ему в штаны и полезла куда не следует. Игар перехватил ее за запястье. Усилием воли удержался, чтобы не сжать до хруста костей. «Название села. Ну, скажи. Ну, пожалуйста». Рядом, в нескольких шагах, отделенная тонким, натянутым на раму полотнищем, успокаивающе ворковала бритая. Ей достался мальчик. Игар стиснул зубы. В другом конце комнаты страстно застонала обладательница косы. Даже у раковины, подвешенной над дверью, это получалось куда естественнее. Матросу, впрочем, было все равно. Он взревел, как тюлень на отмели. Игарова женщина нахмурилась. «Ну, странный ты. У меня в селе полно родней. Зачем мне? Тебе-то все равно. Мимо будешь ехать и ляпнешь чего-то». Игар облизнул губы. Ее ногое тело в свете свечи всколыхнуло в нем мутную, недостойную, мучительную волну. Он напрягся, преодолевая постыдное вожделение. «Ну и что с того? Родителей нет в живых, а прочее тебе что, указка?» Привычная улыбка соскользнула с ее лица. Она опустила глаза. «Да, родители давно уже. А ты откуда знаешь?» Он с трудом оторвал взгляд от ее ногой груди. Крепко взял женщину за подбородок, заставил смотреть себе в глаза. «Ты Тиар? Не врешь?» По ее лицу ничего нельзя было прочитать, как по шляпке гвоздя. Тело ее казалось куда красноречивее. «Может быть, и Тиар?» Она высвободилась. «Может быть. Чего ты хочешь, а?» В ворковании бритой скользнуло нетерпение. Тогда матрос, на которого не хватило женщин, решил, по-видимому, помочь обращению мальчика. «Да чего ты боишься?» «Вот ребятам скажу, как ты сжался-то. Она тебя научает, а ты чего, выдираешься?» Игара скрутила от ненависти. Он готов был забыть про то, что называет себя Тиар, повалить ширму, разбить нос матросу с амулетом и сказать мальчишке: «Беги, иди отсюда, беги, беги!» «Да уйди отсюда!» — рявкнула бритоголовая, будто отвечая Игаровым мыслям. Впрочем, прогоняла она не мальчишку, а матроса. «Советчик нашелся. Тебе бы так посоветовали, крыса. Пошел вон, жди!» Игар обернулся к женщине с ромбом на спине. «Вот что. Одевайся и пошли отсюда. У меня к тебе дело, которое стоит мешок монет». Она недоверчиво скривила губы. «С чего бы это?» «Наследство тебе», — бросил он, не сводя взгляда с ее прищуренных глаз. Она мигнула. Лицо ее все еще оставалось бесстрастным. «Врешь». Он плюнул в сердцах. «Дура! Зачем я тебя ищу? Зачем мне ромб этот? Наследство тебе от мужа». Ее реакция превзошла все его ожидания. Она сглотнула. Побледнела, потом покраснела, как съеденный помидор. Спросила срывающимся, потрясенным шепотом. «Помер!» Игорь кивнул. Не кивнул, а дернул головой. «Слава морской деве!» — шепотом сказала женщина. За ширмой тяжело задышали. Дела у мальчика наконец-то пошли на лад. Игорь стиснул зубы. Крепко взял женщину за руку повыше локтя. «Пойдешь со мной?» Она неосознанно повела пальцем по шраму под левым соском, медленно, удивленно кивнула. Девочка мерила время приездами и отъездами Аальмара. Она давно знала, что ее 14 лет и положение невесты не дают права бегать, сломя голову, и выкрикивать нечто бессвязно радостное. В честь приезда Аальмара можно пренебречь приличиями. Броситься за ворота, выскочить на дорогу, бежать, расплескивая лужи и вопить в свое удовольствие, пока от отряда не отделится всадник на белом жеребце, пока не соскочит в размытую глину, пока не распахнет руки, заслоняя собой весь свет, пока не сомкнет объятия. Запах ветра и железа, мокрых лошадей — самые любимые на свете запахи. Что ж ты так долго не ехал? Здравствуй. Я привез тебе подарок. От крыльца валили радостной толпой большая Фа, слуги и домочадцы, молодая Равара с, видимо, округлившимся животом, подростки во главе с повзрослевшим Вики. Девочка чувствовала на себе их взгляды. Счастливые, немного завистливые, она идет под руку с самим Аальмаром, идет, высоко задрав нос, разомлевшая от гордости, счастливейшая из невест. Смотрите все! В маленькой комнате, куда к неудовольствию девочки была допущена и большая Фа, он обнял ее еще раз, крепко, до боли, осторожно поставил на пол. «Смотри!» И на низкий столик перед ней легло платье. Он умел удивлять ее. Всякий раз ей казалось, что больше радости не бывает. Такого платья не носил никто в доме. Даже на ярмарке, даже в самых богатых и самых знатных домах девочка не видела ничего подобного. Это было простое и величественное сооружение из тонкой замши, парчи и бархата. Оно было роскошно, но то была не показная роскошь купчихи, благородная, естественная роскошь, присущая королевам. Девочка задрожала. Первой же мыслью было горестное сожаление о том, что платье, конечно же, велико, и потом надеть его придется только через несколько лет. Ей не приходило в голову, что нечто подобное могут сшить на подростка. Она не сразу нарешилась взять подарок в руки. Он оказался удивительно легким, и в следующую секунду девочка поняла, что платье по росту. А вдруг оно не сойдется в плечах? А вдруг широко в груди? Не раздумывая ни секунды, она рванула поясок своего старенького, домашнего уже тесного платьица. Поспешно расправилась со шнуровкой, стянула платье через голову и, как в водопад, нырнула в запахи шелков. Сначала была мягкая темнота, потом она ощутила, как падает вдоль тела бархатная юбка. Потом она вынырнула, посмотрела вниз и увидела себя, незнакомую, в потрясающих переливах ткани. Она обернулась к Аальмару. «Застегни! Ой, застегни скорее!» Не говоря ни слова, он осторожно принялся застегивать крючок за крючком, а девочка испуганно прислушивалась к своим чувствам. «Не жмет ли? Не свободно ли?» Платье сидело как влитое. Она подошла к зеркалу. Перед ней стояла юная принцесса в дивном наряде, но почему-то растрепанная, как веник. Она счастливо засмеялась и поймала отразившийся в зеркале взгляд большой Фа. Смех застрял у нее в горле. Старуха смотрела с явным, холодным, презрительным осуждением. Девочка обернулась. Аальмар улыбался, но ей показалось, что его улыбка слегка натянута, слегка неестественна. Радость от подарка стала вдруг меркнуть, таять, уходить. Она что-то не так сделала? Что именно? Почему? «Тебе нравится?» — спросил Аальмар. Ей показалось, что он огорчен или удивлен, но тщательно скрывает это чувство. «Очень», — сказала она шепотом, но от радости не осталось и следа. «Что она все-таки сделала?» «Причешись и выйди», — попросил Аальмар. «Я хочу, чтобы все...» Он говорил, а она видела только, как шевелятся его губы. Аальмар вышел. Дождавшись, пока дверь за ним закроется, Старуха презрительно скривила губы. «В твоем возрасте пора иметь хоть чуточку стыдливости. Заголяться в присутствии жениха? Видано ли?» Девочка смотрела на нее растерянными, полными слез глазами. Она могла бы напомнить, как Альмар ухаживал за ней во время болезни, обтирал, мыл, переодевал. Тогда ей в голову не приходило стыдиться Альмара. В чем она провинилась теперь? Или виной ее новое, изменившееся тело? «Альмар решит, что я воспитал тебя бесстыдницей», — горько признала старуха. «А зачем ему бесстыжая жена?» Слово «бесстыжая» стало тем пределом, за которым удерживать слезы бесполезно. Рыдания скрутили ее, как хозяйки скручивают белье. Ничего не видя перед собой и желая лишь немедленно умереть, она забилась в угол, подметая пыль полами своего чудесного платья. Захлебываясь слезами, услыхала, как отворяется дверь, как негромко беседуют голоса, как Альмар говорит непривычно раздраженно. «Она ребенок. Только ребенок, не требуй от нее лишнего и не выдумывай глупостей». Потом его руки ухватили ее подмышки и вытащили из угла. «Считаем до 10. Кто быстрее? 1, 2, 3...» Она всхлипнула. Большая Фа права, она не ребенок больше, и эти фокусы на нее уже не действуют. Она подняла на него несчастные, виноватые глаза. Он подмигнул и притянул ее к себе. Так крепко, что она смогла сличить ускоренный ритм своего сердца с его ровным, спокойным пульсом. «Я все понимаю», — сказал он шепотом. «Все. И не пытайся уверить меня, что я чего-то о тебе не знаю. Все пройдет. Все будет хорошо. Ты такая красавица в этом своем платье. Не стоит из-за глупости плакать». Она кивнула, закусив губу, и решила все всегда делать так, как хочется ему, даже если ради этого придется прислушиваться к советам Большой Фа. Вот уже несколько дней Игар существовал в плотном коконе лжи. Никогда раньше ему не приходилось лгать так долго и складно. Самым нехорошим было то, что женщина, кажется, тоже врала. В Устье они наняли телегу. Тиар ворчал что-то о лишних тратах, но Игар спешил. К тому же наследница значительного состояния не пристала заботиться о таких мелочах. Поначалу самым сложным для Игара оказалось хранить в памяти множество выдуманных сведений. Он описал размеры наследства как вполне приличные, но не слишком впечатляющие, для пущей убедительности. Тиар поверила и спросила, кто по завещанию блюдет волю покойника мужа. Игар не стал называть имен, ограничившись туманным рассказом о старичке и душеприказчике. Тиар поинтересовалась, какую дорогу они поедут. Игар объяснил, что наследство ждет ее не в родном селении и не в мужнином, а совсем в другом, не очень отдаленном месте, именуемом Подбрюшье. Местечко Подбрюшье, платящее подать Элазиной матушке, находилось ближе всего к месту, где на дне оврага ожидал его спутницу Скрут. Игар предполагал, что до Подбрюшья они доберутся просто, а там уж придется, сцепив зубы, засовывать наследницу в мешок. Незнакомое название удивило женщину, однако не слишком. Возможно, она поверила в историю, согласно которой муж ее незадолго до смерти купил в Подбрюшье дом. Игару показалось, что она даже обрадовалась. Когда он ненароком поинтересовался, не хочет ли она прежде заехать к родичам, Тиар кисло скривила губы. «Они мне... Ну что они мне? Сам подумай». «Возможно, — подумал Игар, вспоминая хмурого главу семейства, в редкой бороденке, — возможно, ты и права». На прямые вопросы она не отвечала, загадочно улыбалась, щуря глаза, так будто бы все интересующее Игара разумелось само собой. Так улыбалась она, когда он расспрашивал ее о детстве, проведенном в холмищах. Такого названия Тиар не произнесла ни разу, Игар тоже держал язык за зубами, надеясь, что со временем она проговорится. Он расспрашивал ее о муже. Она улыбалась, но как-то натянуто, мрачно. Вероятно, именно с мужем была связана история ее предательства. Намеками он пытался вытянуть из нее историю о битве, благодаря которой родное селение Тиар получило второе название — Кровищи. Она молчала. Временами Игар ловил на себе ее настороженный, изучающий взгляд. «Сестру-то давно не видела?» — спросил он как-то мельком. «Года 2?» Она нерешительно пожала плечами. «Да нет, вроде больше. А что?» Отчего ему все-таки кажется, что она врет, не договаривает? Может быть, потому что сам он все время врет и чувствует гору лжи, навалившуюся на плечи? Возница лениво погонял крепкую ухоженную лошадку, Игорь сидел, отвернувшись, глядя в небо, и среди полуденной синевы ему мерещилась звезда охота, нависшая над горизонтом. «Скот в этом подбрюшье очень дорогой!» Он вздрогнул и обернулся к спутнице. Ее темные волосы отливали медью на солнце. В ее глазах он сначала путешествия искал зеленоватый оттенок. В какой-то момент она даже приняла его интерес за ухаживание и досадливо махнула рукой. «Отстань, мол!» Отправляясь в путешествие, он боялся, что в узкой телеге ему не будет спасения от бесстыжей публичной девки. Слишком свеж был в памяти тот момент позора, когда, глядя на ее обнаженное тело, он испытал похоть. Тиар же вела себя скорее как домохозяйка, пустившаяся в странствие. Она тщательно выбирала трактир, заказывала обед и ужин, торговалась с лоточниками, перебирала пожитки в объемистой корзине и ни разу не взглянула с интересом ни на одного мужчину. Ни разу не коснулась Игара, сидящего с ней бок о бок. Скот ее, оказывается, интересует. Скот в подбрюшье. «А зачем тебе?» — спросил он машинально. Глаза ее мечтательно прикрылись. «Если скот недорогой, поле это, про которое ты рассказывал, продать и взамен купить стадо. Хорошее такое стадо, породистое. И мясом торговать, и молоком, сыр катать. Работников много не надо, я сама сыр катать умею. На сыр всегда спрос будет, если с умом». Она говорила и говорила. В душе ее сидела купчиха, расчетливая, умная и даже, кажется, опытная. Это кто, ей интересно, в доме под раковиной рассказал о тонкостях мясной торговли? «Расскажи мне о доме», — вдруг попросила она. «Крыльцо какое? Куда окна выходят? Где сад? Как комнаты расположены? Где баня?» Лучше всего было сослаться на незнание. Игорь сообразил это слишком поздно. Он уже рассказывал, описывал, придумывая на ходу. «Крыльцо, 5 ступенек. Лестницу на 2-й этаж менять надо. Подгнила. Сад. Серая паутина. Бесформенная тень, от которой веет слепым ужасом. Вот что ждет тебя, бедный Тиар. Не торговать тебе мясом. Твоим мясом будет торговать, распоряжаться тот, кого ты когда-то страшно предала и на которого поэтому и смотреть-то теперь страшно». Он осекся. Тиар удивленно сдвинула брови. «Эй, ты чего это так смотришь, а?» Ему казалось, что он воспитал в себе достаточно ненависти к этой грязной, продажной, подлой, во всем виноватой шлюхе. Она и есть грязная, продажная, виноватая. Ее-то легче всего засунуть скруту в пасть. Поделом. Зачем только он рассказывает ей про 5 ступенек крыльца? «Ты чего так смотришь?» Она, кажется, испугалась. Опасливо отодвинулась. «Эй, ты припадочный, что ли? У нас девчонка была припадочная, выгнали ее. Клиенты пугались». «Ничего», — сказал он через силу. «Солнце голову напекло». Под вечер в маленьком пыльном поселке они окончательно разругались с возницей. Тот не хотел ехать быстро, как требовал того Игар, берег лошадь. Игар сначала пытался увеличить плату, потом не выдержал и полез драться. В конце концов, возница уехал, бронясь и проклиная, а Игар остался на дороге, сжимая кулаки, и рядом стояла, вцепившись в свою корзинку, испуганная Тиар. «Ты припадочный-таки! Что он тебе сделал?» Игар молчал. С каждым днем нечто внутри него напрягалось все больше, будто накручивалась на колок сырая жила. Возница просто попал под горячую руку. А теперь предстоит искать нового или покупать лошадь, а денег снова нету. «Гляди-ка», — позвала его Тиар. «Гляди, интересно». Она стояла перед огромной в рост человека бочкой. У подножия ее старушка торговала утиными яйцами. На крышке сидели, болтая ногами, 2 карапуза, а темные бока бочки были сплошь оклеены белыми и желтыми листочками. У Игара похолодело внутри. Разыскивается для придания справедливому наказанию беглый послушник Игар, прозвище не имеющий, 18 лет. Росту среднего, телосложение тощего, глаза имеет серые, волосы русые, нос прямой. Приметы особые, таковых не оказалось. За оного назначена награда 200 полновесных золотых, а если кто укажет на... Сколько? У него потемнело в глазах. Он точно помнит, обещали 100, 100. Святая птица, столько не дадут за десяток каторжников, убийц, расчленителей. А потом он перевел взгляд на сосредоточенный затылок Тиар, и в голове его помутилось снова. И так же просто продать его, как заштопать дыру на платье за такие немыслимые деньги. Самым верным казалось кинуться на нее сзади и задушить. На глазах изумленной старушки с утиными яйцами. Потому что лучше угодить в яму за удушение шлюхи, чем... Тиар обернулась. На лице ее наблюдался совершенно детский и живой интерес. «Слушай, я так люблю грамоты на столбах смотреть. Прочти мне, а?» Он молчал. Старушка доброжелательно улыбнулась. Малыши забарабанили босыми черными пятками. «Прочитай, ты же вроде умеешь». «Времени нет», — сказал он сухим ртом. «Играет, прикидывается наивной. Умная женщина так и поступила бы, не умея, мол, читать. А потом со всех ног за стражей. Тиар умная». Брови ее сошлись на переносице, выпеченные губы купчихи и ядовитый взгляд опытной шлюхи. «Так уж и нет. Тебе жалко, что ли?» Игар мельком взглянул на старушку, торгующую яйцами. Та слышала каждое слово. Тиар достаточно назвать его по имени. Может быть, старушка тоже грамотная и успела выучить всю бочку наизусть. «Тебе жалко?» Голос Тиар обиженно дрогнул. Игар тряхнул головой. Наваждение. Святая птица, он совсем сумасшедший. Не яд в ее глазах, а огорчение и обида. Искреннее непонимание, почему Игар, такой вроде бы милый и любезный, отказывает ей, богатой наследнице Тиар, в пустяковой услуге. Он перевел дыхание. Сумасшедший, что вообразил? Старушка с утиными яйцами — тайный шпион. А Тиар действительно ничего не поняла. Слава птице, что ее не учили читать. Что ее детские слезы никогда не капали на раскрытую азбуку. Она еще что-то говорила. Игар буквально тащил ее за собой, желая скорее миновать поселок и выйти в чистое поле. Проклятая беспечность. И где-то там, посреди дорог, наверняка болтается тот блондин, который был с медной серьгой, а сделался и вовсе без уха, которому не жить, не возвращаться к старой княгине без Игара на кончике длинной веревки. У Тиара оказалось одно хорошее качество. Она не была злопамятна и скоро забыла об Игаровой к ней невнимательности. И они устроились на ночь в стоге сена. Тиар достал из корзинки купленные накануне харчи и сытно поужинала, не предложив Игару ни крошки. Он смолчал. В вечерней тишине ему мерещился далекий стук копыт. «Долго еще?» — спросил Тиар, потягиваясь. «Доберемся в 3 дня, а, провожатый?» Она улыбалась. Глядя на ее расслабленную, вполне милую улыбку, Игар вдруг покрылся крупным потом. Она среднего роста, у нее темные с медным отливом волосы и карие с прозеленью глаза. Скорее всего, она изменила имя. Она умеет читать и писать. У нее, возможно, утонченные манеры, но происходят из простонародья. Она умна. Она умеет читать и писать. «Ты что, снова?» Женщина отодвинулась. В ее глазах Игар прочел самый настоящий страх. «Ты чего так смотришь?» «Ты не Тиар», — сказал он хрипло. И испуганно оглянулся. На проступающую на вечернем небе звезду Хота. Очень низкую звезду. «Ты не Тиар!» Губы его почему-то расползлись в улыбке. «Не Тиар!» Он засмеялся сухим трескучим смехом. «Вот так-так! У нее не будет дома с крыльцом, но и жить она будет тоже, вместе со шрамом под левым соском. Дурочка, ты не понимаешь, чего только что избежала». Она вскочила, оставив корзинку, кинулась на утек. Некоторое время он смотрел, как удаляется в сумерках ее тесное платьице, потом взял и догнал в несколько прыжков. Она упала в короткую скошенную траву. Несколько шагов проползла на четвереньках, постановая от ужаса, невнятно бормоча. «Ты пощади меня! Я... Пощади, не убивай! Что хочешь делай, только не убивай! Ты... Я догадалась. Ты из тех, кто женщин крадут. Не надо мне наследства. Куда ты меня вез? Соврала я. Меня Вимой зовут. Вимой я. Не Тиар». И она силой рванула на груди платье. «На, бери меня. Бери, как хочешь. Не пикну. Только не убивай, ладно?» Несколько минут Игар непонимающе смотрел на нее, а потом вспомнил. Несколько лет назад в том же Подбрюшье жутким образом казнили мужчину, который вроде бы похищал и убивал женщин, как правило, публичных. Вскоре пришла весть, что другой такой же, еще свирепее, хозяйничает в Прибрежье и оставляет за собой чуть не горы изуродованных женских трупов. Он криво усмехнулся. Разыскивается для придания справедливому наказанию беглый послушник Игар, насильник и измыватель, расчленитель шлюх. Женщина заскулила. Глаза ее казались белыми от страха. «Не убивай!» «Нет!» «Лгуня!» «О, не убивай! Пощади!» Он поднял глаза к небу. «Святая птица!» «Живи!» — сказал он, усмехнувшись недобро и криво. «Живи, шлюха!» Звезда Хота клонилась к горизонту. Возможно, она была разочарована. Проснувшись, Элаза долго не могла сообразить, где она. К несчастью, ветки над ее головой расступались как раз настолько, чтобы можно было разглядеть склоняющуюся звезду Хота. Теперь совершенно ясно было, где именно она скроется за горизонтом. Там, куда убегает ручей. Там, где смыкаются зеленые стены оврага. Элаза разом вспомнила все. Подобрала колени к подбородку, посидела, вслушиваясь в неестественную, лишенную даже цикад тишину, безветрие, беззвучие, и темные кроны над ее головой пусты, и его нет. Еще не веря, она поднялась, поглядела на звезду Хота, перевела взгляд на ее смутное отражение в ручье, подняла глаза туда, где на светлеющем небе скоро появится луна, и зальет своим светом лес и ручей, и скрученное страшное тело где-нибудь среди стволов, среди мощных растопыренных корней. Видение было таким ясным и красочным, что Элаза зажмурилась. Она все еще не верила. Пошла в ручей по щиколотке, обернулась к черной громаде леса. «Эй! Есть здесь кто-нибудь?» Натужно скрипнуло дерево. Старый ствол долго не простоит. Придет осень с ветрами и... «Эй, я здесь! Собеседник, отзовись!» «Тишина. Или я тебя убила?» — сказал Элаза шепотом, так, чтобы и самой не слышать. «Или я убила таки?» Луна выплыла в дымке в кисейном ореоле. С запада наползали тучи, луна подсвечивала их рваные края. Элаза смотрела, затаив дыхание, и ей казалось, что в очертаниях ночных облаков она видит уродливую паучью тень. «Эй!» От звонкого пронзительного крика у нее самой заложило уши. Она взялась за голову, глядя на звезду Хота и счастливо, бессмысленно улыбаясь. «Мама! Мамочка! Мама!» И уже не верится, что он был. Что чудовище убивало на ее глазах, что чудовище подходило совсем близко, касалось ее собственной кожи. Вернувшись к людям, она в первую очередь потребует баню и два больших зеркала и посмотрит, не осталось ли отметины на спине. Если что, велит прижечь каленым железом. «Нет, правда?» Она засмеялась. Упала лицом в ручей и долго с наслаждением пила. Волосы плыли по течению, как черные водоросли. Сон. Наваждение. Сон. «Где ты?» — спросила она, вскинув голову. «Где ты, чучело, а? Где ты, а? Хочу знать. Ну-ка, появись!» Ответить было некому. Всю ночь она бродила по лесу, как помешанная или как русалка. Запрокидывала лицо, окликала темноту над головой и накричалась до того, что лишилась голоса. Впервые за много суток ночь была пуста. Элаза отважалась даже заглянуть в огромное, на полствола трухлявое дупло, но в дупле жил сыч. Она рассмеялась и пошла дальше. Ей казалось, что вот-вот среди расступившихся деревьев найдется огромный уродливый труп. Тогда она без страха отрежет клок волос или что там можно будет отрезать и принесет матери как трофей. Под утро сгустился туман. Она стояла, разинув рот, и смотрела, как сизые, плотные струи, похожие на вспушенные кошачьи хвосты, заливая дно оврага, клубятся среди деревьев, как проснувшийся ветер силится их расшевелить и не может. Элаза и сама уже стояла по пояс в тумане, и бедное, воспаленное, измученное бессонницей сознание подсунуло ей картину. Она новобрачная. В белом платье с длинным, невыносимо длинным шлейфом, который тянется по дну оврага, обвивает стволы и застилает собой всю землю. Она отыщет его труп позже, когда взойдет солнце. Она не уйдет отсюда пока. Тебе не холодно? Илаза все еще была в своем видении. Она не хотела возвращаться, и, конечно, она ослышалась. Здесь ее некому окликать. Здесь больше никто не заговорит с ней из ветвей. Что ты так смотришь? Небо сейчас обрушится, как потолок. Ветви деревьев лягут ей на плечи, вдавят в землю, будто червяка. Почему она поверила? Почему обманула себя? Зачем? Ты плачешь? Она совершила усилие. Ох, как больно. По праздникам кузнецы на ярмарках соревнуются в силе, гнут стальные прутья и кидают тяжелые камни так, что глаза вылезают из орбит. А взять себя в руки труднее, ой, труднее, чем сломать подкову. Она улыбнулась. Заболело лицо. Я... Туман. Красиво. А как... Она чуть не спросила, как он себя чувствует. Ты не обидела, что я так невежливо оборвал наш разговор? Тот, что ты завела о пауках, а? Он все понял. У нее отнялись ноги. Как во сне, когда хочется бежать, а туман путается, захлестывает колени жгутом. Держать улыбку. Во что бы то ни стало держать улыбку. Не показывать слабости, не выдавать страха. Он ничем не докажет. Единственное доказательство ее вины — ее паника. «Нет?» Кажется, голос ее звучал достаточно ровно и мило. «Вряд ли. В наших с вами отношениях уместен какой-либо этикет». Прямо перед глазами у нее вдруг оказались его обширные, отвратительные очертания. Будто бы раньше он стеснялся, либо щадил ее, а теперь не стесняется и не щадит. Хорошо хоть, что солнце не взошло еще. «Но почему же?» Голос, кажется, раздумывал. Этикет бывает полезен во всем. В конце концов, этикет можем установить мы сами, в широком смысле этикет, с правилами поведения и наказаниями за неисполнение таковых, а? Становилось все светлее. Ей казалось, что она различает его голову, что по обе стороны этого муторного сооружения подрагивают два изогнутых отростка в миниатюре повторяющих конечности. Что между ними не зажмуриваться. Ее слабость — признание ее вины. Возможно, он умрет еще. Возможно, его смерть отсрочена. Надо только выиграть время. Она смотрела прямо перед собой, усилием воли заставив очертания расплываться перед глазами. Каждая веточка двоилась. На месте собеседника маячило бесформенное серое сооружение. Случайно, мельком скользнула удивленная мысль. Облекать свои мысли в такие слова пристало разве что церемониюмейстеру и еще учителю хороших манер. Какое нелепое сочетание. Законодатель этикета сидит в темных кронах и... Это что у него? Что это? Она не выдержала. Провела кулаком по лицу, едва не выдавив собственные глаза из глазниц. Замигала, будто вытряхивая соринку. Сейчас я... Над головой у нее скрипнул смешок. «Да-да, я подожду. Теперь я очень долго буду твоим собеседником. Тебе надоест». Илаза сломалась. Ноги ее подкосились. Она рухнула сперва на колени, а потом ничком на траву, закрывая руками голову, будто желая ввинтиться в землю, как дождевой червь. Роса промочила ей ресницы, восполнив недостаток слез, которые снова почему-то не желали идти. Тошнотворный страх, охвативший ее, не был больше страхом жертвы. Так боятся преступники, которых ведут на эшафот. Те самые, которые осознали уже свою вину. «Вставай!» Она плотнее вжалась в траву. Присутствие, близкое-близкое. Треск платья на спине. Она хотела молить о пощаде, но горло не повиновалось сведенной судорогой. Укус слепня, резкая сильная боль. Когда они парализованы... Разлагающее яд действует медленно. Кровь становится уже не кровью, а совсем другой жидкостью. А тело... Слезы, наконец, смилостивились над Элазой и хлынули, заливая лицо. Она лежала, вцепившись обеими руками в землю, с ужасом вслушивалась в собственное тело и призвала смерть, ту, которая побыстрее. Потом стало тепло. Пальцы, кромсающие траву, понемногу разжались. Слезы текли и текли. Элаза из последних сил стискивала зубы, пытаясь собрать волю для борьбы с мучениями, которые придут следом за теплой пульсацией. Мучения издевались над ней и все не шли. Время остановилось. Теперь она лежала на боку, ни о чем не думая, глядя прямо перед собой. Время от времени, преодолев сонное оцепенение, пыталась пошевелить пальцами. Тело слушалось, паралич не наступал. Потом ей сделалось все равно. Кончиком языка она слезала последнюю, одинокую холодную слезу, прерывисто вздохнула и провалилась в сон.